Он велел позвать Тутмоса. Наперсник явился немедленно, вполне трезвый. «У нас война, и я главнокомандующий», — объявил наследник. Тутмос поклонился до земли. «И больше никогда не буду напиваться. А знаешь почему?» «Полководец должен остерегаться вина и опьяняющих ароматов», — ответил Тутмос. «Я забыл об этом и выболтал кое-что жрецам». «Что?» — спросил Тутмос в испуге. «Что я их ненавижу и смеюсь над их чудесами». «Не беда. Я думаю, что они не рассчитывают на людскую любовь». «И что я знаю их политические тайны», — прибавил наследник. «Вот это плохо», — воскликнул Тутмос. «Теперь об этом уже поздно говорить», — сказал Рамсес. «Пошли немедленно скороходов, чтобы завтра с утра все военачальники съехались на совет. Прикажи зажечь сигналы тревоги, и пусть все войска Нижнего Египта с завтрашнего дня направятся к западной границе. Пойди к Намарху и предложи ему заняться заготовкой продовольствия, одежды и оружия, а также уведомить об этом остальных намархов». «У нас будут большие затруднения с Нилом», — заметил Тутмос. «Все лодки и суда задержать в нильских рукавах для переправы войск. Надо также потребовать от намархов, чтобы они занялись подготовкой резервных полков». Тем временем Мефрес и Ментесуфис возвращались в свои жилища при храме Птаха. Как только они остались одни, верховный жрец воздел руки и воскликнул: «О, бессмертные боги! Осирис, Исида и Гор! Спасите Египет от гибели! С тех пор, как стоит мир, ни один фараон не поносил так жрецов, как сегодня этот отрок. Что говорю я, фараон? Ни один враг Египта, ни один хет, финикиянин, ливиец не посмел бы так дерзко пренебречь неприкосновенностью жрецов». «Вино делает человека прозрачным», — глубокомысленно заметил Ментесуфис. «Но в этом юном сердце гнездится клубок змей. Он оскорбляет жреческую касту, насмехается над чудесами, не верит в богов». «Больше всего меня удивляет то», — задумчиво проговорил Ментесуфис, «откуда ему известно о наших переговорах с Бероэсом? А что он знает о них, я готов поклясться». «Чудовищное предательство», — ответил Мефрес, хватаясь за голову. «Странно. Вас было четверо». «Вовсе не четверо. Про Бероэса знала старшая жрица Исиды, два жреца, которые указали ему путь к храму Сета, и жрец, встретивший его у ворот». «Постой», — спохватился Мефрес, — «этот жрец все время сидел в подземелье. А что, если он подслушивал?» «Во всяком случае, он продал тайну не младенцу, а кому-нибудь поважнее, а это уже опасно».